Печать третья. Феликс. Мышеловка. Это не могло сработать. Это не должно было сработать еще с самого начала, когда мы решились на то странное ограбление. И тем не менее, все складывалось точно согласно плану Мартина, который тот, казалось, придумывал на ходу. У этого парня было что-то странное внутри, что заставляло нас с Йозефом следовать за ним, какими бы странными его идеи и истории ни казались. Просто что-то необъяснимо обаятельное. Это, наверное, можно назвать естественной харизмой. Но ладно, устроить разбой главе государства, что даже после стольких покушений не слишком осторожно позволяет себе ездить с одним только охранником, это еще цветочки. Но вот заявляться на съезд партии, выдавая меня за Ленина, это уже что-то совсем странное. Наш путь лежал прямиком в Сенатский дворец, а потому мы остановили авто у Никольских ворот. Мои сообщники слегка изменили стиль, чтобы больше походить на агентов ЧК, а Мартин и вовсе взял мои документы. Меня же укутали в ленинское пальто, которое было мне несколько большевато, и по самые глаза натянули кепку. Помимо одежды и роста, нам на руку также должно было сыграть то, что я, как и товарищ Ульянов, был рыжим с ног до головы. Но мне все же не верилось, что постовые могут спутать меня с вождем революции, которого видят каждый день. Парни вылезли из машины и, взяв меня под руки, быстрым шагом направились к воротам. При нашем приближении двое постовых тут же встрепенулись, и один из них, старший по званию, громко спросил. «Кто идет?» «Агенты ЧК», — сказал Йозеф, изображая взволнованность. «Ведем товарища Ленина в его кабинет. Ему несколько плохо стало в дороге». Солдаты испуганно посмотрели на меня, нарочито повисшего на руках своих спутников, и поспешили открыть проход в Кремль, приговаривая. «Конечно, конечно, просим прощения, что сразу не признали». Так мы попали внутрь главного дворца страны. Дальше оставалось только пересечь небольшой двор и подняться в Сенатском дворце до самого кабинета. И вот с последним обещалось быть самое сложное дело. Ведь кроме того, что кабинет Ленина располагался на третьем этаже, нам предстояло пройти мимо соседствующих с ним помещений Совнаркома и Политбюро. Глупо было думать, что в преддверии съезда партии мы никого тут не встретим, но нам, пожалуй, особенно не повезло. Ведь из всех возможных деятелей партии нам попался тот единственный, которого мы оба знали лично. Всего в паре шагов от двери заветной комнаты к нам обратился грозный и громогласный голос. «Владимир!» «Мне бы очень хотелось обсудить с тобой программу военного коммунизма на текущем съезде». Я побоялся даже поворачиваться и просто встал как вкопанный. То же сделал и Мартин, хоть он и едва ли вообще понимал, кто нас окликнул. Значит, дальнейший разговор оставался на Йозефе. Будто бы понимая, в какую яму он сейчас вступил, мой товарищ выругался себе под нос, топнул ногой и развернулся, отдав честь. «Товарищ Дзержинский!» «Товарищ Ярузельский, что вы здесь делаете? Куда вы вообще пропали после того случая с вирусом? Я было хотел вас повысить, но...» Он вдруг остановился и, видимо, присмотревшись к моей спине, удивленно произнес. «А вы, получается, товарищ Рокаш?» Я покорно развернулся, продемонстрировав свое лицо. «Что? Что вы, черт возьми, делаете в пальто товарища Ленина? И кто это такой?» Глава ВЧК указал на нашего нового друга. «Я вам сейчас все объясню», — выпалил Йозеф. «Мы тут, чтобы предотвратить покушение. Феликс у нас является приманкой, а наш третий товарищ, он... Можно сказать, он... Ну... Революционер из Австралийского Содружества». Самостоятельно представился Мартин, слегка поклонившись. «Покушение на Владимира Ильича здесь?» Дзержинский явно не доверял нашим словам. «А где сам товарищ Ленин?» «Ну...» Йозеф уставился в пол, как провинившийся ребенок. «Мы его ограбили», — сказал Мартин горделиво. «Не волнуйтесь, он ничуть не пострадал. Просто у нас совсем не было времени, чтобы устроить все так, как полагается. Знаете, договориться со всеми и прочее. Надо было действовать быстро, мейт. Надо действовать сейчас». Дзержинский на секунду завис, видимо, обдумывая то, как ему реагировать на эту ситуацию. Затем он еще раз внимательно всех нас рассмотрел и произнес. Что же, я очень разочарован, что вы не предоставили мне никакой информации о своих планах и пропали на столь долгий срок, притащив с собой какого-то странного австралийца. Да, и впредь стоит сообщать о такой самодеятельности мне напрямую. Я понимаю, что у нас тут и так развелась бюрократия. Я ее всей душой ненавижу. Но вы же имеете возможность сообщить мне все напрямую. Более того, вы могли бы обсудить все это с самим товарищем Лениным. Вам не обязательно было его грабить. Уж с моей поддержкой он бы точно согласился помочь вам в вашем плане. Что ж, что сделано, то сделано. Потом напишите обо всем рапорт и лично извинитесь перед Владимиром Ильичем. А пока можете продолжать вашу авантюру. Главное, обещайте, что не разнесете все здание. И вот за этим, он указал на Телоцина, следите. Если он что-нибудь выкинет, головой отвечаете. Об остальном я позабочусь. Спасибо, товарищ Дзержинский, сказал койот, облегченно выдохнув. Мы разошлись в разные стороны с нашим начальником и, наконец, попали внутрь кабинета. «Что теперь?» — спросил я у Мартина. «Теперь ждем нашу гостью», — ответил он. «Здесь особо негде прятаться, поэтому будем действовать так. Я встану снаружи у входа. Йозеф спрячется под стол. А ты, Феликс, натяни на лицо кепку и прикинься спящим». Мы сделали все, как он сказал. Я разлегся на кожаном диване, прикрыв свою морду кепкой и укрывшись пальто. Дальше оставалось только ждать. Не знаю, сколько точно прошло времени, я успел даже и взаправду задремать. Как внезапно окно кабинета распахнулось, и на пол кабинета кто-то приземлился. Наш план состоял в том, чтобы перегородить Марии все пути к отступлению. Поэтому я дождался того момента, когда она подойдет ко мне поближе, и позволил ей снять кепку с моего лица. Только тогда я вскочил. Тут же из-под стола выкатился Йозеф, встав между девушкой и окном, а из-за двери вынырнул Телоцин. Теперь ей некуда было бежать. Кроме того, она явно не ожидала увидеть нас снова. «Что за... Это что, такая ловушка? Как вы вообще узнали, что я буду здесь?» «Нам Мартин рассказал». Йозеф указал на нашего товарища. «О, так ты теперь с ними? Что же...» «Наконец я понимаю, каково это, когда о твоих планах рассказывают твоим врагам». Девушка пожала плечами. «Ну, что теперь? Взорвать Феликса мне не позволит приказ, а драться сразу с тремя я не смогу. Пожалуй, разумнее всего будет сдаться, не так ли?» «Именно так», — сказал Мартин. «Но у меня есть к тебе деловое предложение. Раз уж ты давно знакома с моими новыми друзьями, так, может быть, ты согласишься поучаствовать в моем плане?» «Так, погоди-ка, друг», — вмешался койот, прежде чем девушка успела ответить. «Мы же тут вроде как информацию из нее собирались добыть. А мне еще и надо отыграться на ней за то, что она забрала мой шанс отомстить. Какого черта ты предлагаешь ей сотрудничество?» «Well made. Я вообще-то не упоминал, но так-то я уже знаю большую часть из того, что нам необходимо. Мне нужно лишь немного конкретики, а затем мы покажем этим чертовым закулисным кукловодам, чего стоят простые парни вроде нас». «Ты что это, решил восстать против них?» — спросила внезапно мышь. «Серьезно? Ха, лучше убейте меня. Не хочу в этом участвовать. Ты же уже и так ходячий труп из-за того, что пропал на 2 года. Так если ты еще и этим все рассказал про главных мира сего, то уж точно самоубийца». «Я все рассчитал, подруга. Сейчас самый лучший момент, чтобы освободить мир от влияния кучки дряхлых идиотов. Даже нас 4 хватит на это дело. Главное — следовать моему плану». «И что это за такой план?» «Предыдущий король духа ушел из жизни, и они наверняка собираются выбрать нового из числа последователей. В общем, я собираюсь занять это вакантное место в Совете. Затем с моим проникновением в самое сердце их структуры мы сможем отрубить этой рыбе голову. Легко, да?» Вместо ответа Мария рассмеялась. «Я ведь не шучу», — сказал Мартин. «У меня есть все шансы на то, чтобы меня избрали главным над этим регионом. А моих конкурентов устраните вы 3. Их вряд ли будет много». «И что, Ты вот так спустя 2 года заявишься обратно и объявишь, что хочешь править?» Мария покачала головой. «Без поддержки среди слуг. Вот ты мне ее и обеспечишь. Наверняка у них скоро будет традиционный бал для сторонников. И ты думаешь, что после того, как я не выполнила свою задачу по убийству Ленина, меня туда пустят? У нас есть с кем договориться на этот счет, так ведь, парни?» — сказал Телоцин нам. «Да», — подтвердил Йозеф. «В этот раз мы сможем договориться напрямую. По крайней мере, на ближайшую неделю или, может, даже больше, думаю, удастся договориться о том, чтобы товарища Ульянова надежно спрятали». «Ну так что, ты в деле, Мария? Или будешь и дальше думать, что они исполнят свое обещание касательно Польши?» — спросил Мартин. «Я верю, что они вполне способны», — начала была мышь. «А ты знаешь, что они настолько не контролируют в этом плане ситуацию, что скоро грядет война? Красная армия как раз освободила силы на юге и севере, так что не думаю, что Польша сможет долго продержаться, если на нее перекинут все силы. Красноармейцы объективно показали, что способны одновременно на нескольких фронтах сражаться с силами даже иностранных армий. Твою страну спасет только чудо, если вся эта мощь ударит по ней. Думаешь, они успеют и, что самое главное, захотят вмешаться, если победившая советская власть встанет под их патронаж? Ситуация изменится в лучшую сторону, если их вдруг не будет». Мария скептически подняла бровь. «Так у меня хотя бы надежда на их верность словам есть. Именно так они и управляют миром, давая сильным людям вроде тебя надежду на простое разрешение непростых конфликтов. Знаешь, что изменится, если их не будет? Все будут решать самые обычные личности, соревнуясь друг с другом в силе духа и воли. Больше ничего не будет зависеть от планов или прихоти мировой элиты. Скорее всего, станет решаться броском монеты. Кому хватит духу выбрать сторону, тот и получит шанс на победу». Он достал серебряную британскую монету, подкинул ее в воздух и поймал рукой. Когда она приземлилась, сверху оказался профиль королевы Виктории. Телоцин заключил: «И сейчас мы первые сможем испытать это в действии, если решимся выбрать сторону».